мной слишком много проникнуто трудов великих ученых. Видел жизнь со стороны никчемной лишней борьбы. В итоге все сводилось к устоям морали общества. Все остальное лишь пределы молодых, не знающих структуры жизни, законов разделения групп на приоритеты. Не зря все знают, что сознанием не победить инстинктов. Если они правдивы, если не навязаны лживым эфиром с рождения ежедневно, притесняя бесконечное, если ты еще тогда не осквернен главной и единственной потерей.